Сныть обыкновенная. После того, как многие садоводы превратили свои дачные участки в мини-парки с деревьями, газонами, цветниками и минимумом овощных грядок, сныть стала сильно досаждать им, как надоедливый и трудноискоренимый сорняк. Парки, лесные поляны и опушки – как раз излюбленные места обитания сныти обыкновенной. На полях, занятых пшеницей или картофелем, вы ее не встретите. Рассмотрим ее поближе. Если мы отвлечемся от того раздражения, которое вызывает сныть у садоводов, и попытаемся рассмотреть ее непредубежденным взглядом, то увидим, что это очень привлекательное растение, особенно в пору цветения. Прямой, слабо разветвленный на верхушке стебель высотой 50-100 см, имеет листья чистого зеленого цвета. Снизу опушенные, сверху гладкие, разделенные на три доли. Каждая из них сидит на своем коротком черешке и, в свою очередь, разделена на 2-3 листочка с мелко зазубренными краями. В ботанике такие листья называют двояко-тройчатыми. Главную красоту сныти составляют ее цветы – белые душистые зонтики. Сныть относится к семейству зонтичных. На каждом растении образуется несколько зонтиков. В центре, на главном побеге, самые крупные, диаметром до 9-10 см. На боковых веточках более мелкие. Когда сныть цветет, с июля до августа, лесные опушки представляют собой волшебное зрелище. Растения сныти на солнечных местах образуют густые заросли, сплошь покрытые белыми шапками соцветий. В сочетании с ярко-зеленой листвой и медовым ароматом они производят незабываемое впечатление. В тенистых местах под пологом лиственных деревьев сныть также разрастается охотно, но не цветет. Она ограничивается образованием густого листового покрова. В парках сныть обычно рассматривают не как сорняк, а как почвопокровное растение. Главная особенность сныти – из-за которой ее так не любят садоводы, это ее горизонтальное корневище, благодаря которым она наделена способностью к неограниченному разрастанию и захвату все новых и новых территорий. Благодаря своим корневищам сныть становится очень агрессивным растением, вытесняя из окружения большинство других видов травянистых растений. Основная масса корневищ залегает на глубине 20 см, но некоторые проникают и до 40. Корневища покрыты почками, до 6000 почек на одно растение. Заросли сныти, образовавшиеся от одного материнского растения, образуют семью, связанную корневищами в одно целое. Если сныть не беспокоить, она может расти на одном месте около 50 лет. К особенностям сныти можно добавить то, что она не боится морозов и зимует с зелеными листьями, а в районах с мягким климатом растет круглый год.